Школа. Уведомление о решении Совета Белых Ведьм Англии, Шотландии и Уэльса. О любых контактах между носителями половинных кодов B05/C05 и белыми ведьмами, совершеннолетними и несовершеннолетними, надлежит сообщать Совету. Отказ носителя половинного кода сообщить о произошедшем контакте наказывается прекращением всех контактов. Контакт считается установленным, если носитель половинного кода находится в одном помещении с белой ведьмой, совершеннолетней или несовершеннолетней, или в иных условиях оказывается от нее на расстоянии, не препятствующем ведению разговора. «Ну и что мне теперь делать? Пойти в погреб и запереться?» — спрашиваю я. Дебора берет у меня из рук пергамент и перечитывает его снова. «Прекращение всех контактов. Как это возможно?» Бабушка отвечает ей неуверенным взглядом. «Не могут же они лишить его контактов с нами?» Дебора переводит взгляд с бабушки на Аарона. «Или могут?» Удивляюсь я Деборе и Аарону, они так ничего и не поняли. «Это может значить все, что угодно совету. Придется составить список всех белых ведьм, с которыми Натан вступал в контакт. Это нетрудно, он и так почти ни с кем не встречается, а с белыми ведьмами особенно. Не забудь про О'Брайенов из школы», — напоминает бабушке Аарон. «Список совсем небольшой, но нам надо быть настороже и просто соблюдать правила». Бабушка права, список невелик. С ведьмами я встречаюсь только дома, да в офисе совета, куда езжу на освидетельствование. Я никогда не бываю на праздниках, меня не зовут на свадьбы и вечеринки. Мое имя отсутствует во всех пригласительных открытках, которые нам приносят. Бабушка остается дома со мной и посылает одну Джессику, а когда Дебора и Аарон подросли, то их тоже. Потом они рассказывают мне о том, что было на празднике. Но сам я на них не хожу. Белые ведьмы гостеприимны и рады приветствовать других белых ведьм, откуда бы те ни приехали. Но у нас в доме почти никто не бывает. Те же, кто изредка остается у нас ночевать, смотрят на меня как на прокаженного или урода, так что я быстро привыкаю держаться от них подальше. Когда мы с бабушкой приехали в Лондон на мое первое освидетельствование, было уже поздно, и мы отправились к ее знакомым, которые жили возле Уимблдона. Там бабушку сразу пригласили в дом, а меня оставили стоять снаружи на коврике и разглядывать красную крашеную дверь. Когда минуту спустя она выскочила на улицу, побелев в лице и вся дрожа от злости, то схватила меня за руку и буркнула: «Переночуем в гостинице». Помню, я скорее обрадовался, чем рассердился. В начальных классах я учусь в маленькой сельской школе. Соображаю я медленно, сижу за последней партой и ни с кем не дружу. Как большинство фейнов по всему миру, учителя и дети в этой школе не верят в ведьм. Они не понимают, что мы живем среди них. Во мне для них нет ничего особенного, ну, разве что тупость. Читаю и пишу я с горем пополам, а когда прогуливаю уроки, то у меня не хватает ума соврать бабушке. Единственное, что я усваиваю быстро, это что лучше помирать со скуки на уроках, чем наслаждаться эффектом бабушкиных наказательных снадобий в любом другом месте. С первого урока я только и делаю, что жду, когда же закончится учебный день. Подозреваю, что в средней школе мало что изменится к лучшему, и оказываюсь прав. В первый же день меня наряжают в старые серые брюки Аарона, которые слишком длинные, в белую рубашку с потрепанным воротом, полосатый синий-черно-золотой галстук с пятном и темно-синий блейзер, который висит на мне как на колу, хотя бабушка и укоротила рукава. Единственное, что я получаю не из вторых рук, это дешевый мобильник. На всякий случай. Аарону тоже только что купили такой. Я понимаю, что, по мнению бабушки, всякого случая нам не избежать. Я подношу телефон к уху, и в голове у меня тут же начинает трещать, как в телевизоре, когда идут помехи. Брать его с собой мне не хочется. Перед уходом в школу я потихоньку кладу его за телевизор в гостиной, где ему самое место. Ведь от телевизора у меня в последнее время тоже поднимается в ушах какой-то свист. В компании Аарона и Деборы дорога в школу и обратно кажется терпимой. Хорошо, что Джессика уехала учиться на охотницу и больше не живет с нами. Охотниками называется элитное подразделение белых ведьм, которых совет нанимает для борьбы с черными ведьмами. Бабушка говорит, что сейчас охотники чаще работают в Европе, ведь в Британии черных почти не осталось. Берут туда в основном женщин, но встречаются и талантливые колдуны-мужчины. Те и другие одарены и беспощадны, а значит, Джессика легко найдет среди них свое место. После отъезда Джессики я впервые в жизни могу чувствовать себя дома свободно, но тут на мою голову сваливается школа. Я умоляю бабушку, чтобы она не отдавала меня туда, потому что это наверняка плохо кончится. Она отвечает, что ведьмам надо вливаться в общество фейнов, учиться идти на компромисс, и мне тоже. А потому со мной все будет хорошо. Как будто эти слова имеют какое-то отношение к моей жизни. Я жду совсем других слов и прозвищ, таких как «противный», «грязнуля», «тина болотная» и мое любимое «тупой осел». Я готов к тому, что меня будут дразнить дураком, грязнули и нищим, и что какой-нибудь идиот наверняка докопается до меня из-за моего маленького роста, но это меня не пугает. Все равно это будет только раз. Я готов ко всему, но только не к шуму. Автобус похож на котел, кипящий голосами, воплями и шипением мобильников. В классе еще хуже, там полно компьютеров, и они издают пронзительный писк, который буравит мой мозг, и даже когда я затыкаю пальцами уши, легче не становится. Другая проблема, самая серьезная, в том, что мы в одном классе с Анной Лизой. Анна Лиза — белая ведьма, и к тому же О'Брайен. Братья О'Брайен ходят в эту же школу, все, кроме старшего, Кейрана, ровесника Джессики, который уже уехал. Ниал учится с Деборой, а Коннор — с Арроном. У Анны Лизы длинные белые волосы, которые искрясь стекают по ее плечам, как река растопленного белого шоколада. У нее синие глаза и длинные светлые ресницы. Она часто улыбается, обнажая ряд ровных белых зубов. Руки у нее чистые до невозможности, кожа цвета меда, а ногти блестят. Ее школьная юбка всегда безупречна, будто только что выглажена. Даже школьный блейзер ей идет. Анна Лиза из семьи белых ведьм, чья кровь веками не осквернялась смешением с кровью фейнов, а единственная связь, которая существовала между ее предками и черными ведьмами, заключалась в том, что те и другие время от времени убивали друг друга. Я знаю, что от Анны Лизы лучше держаться подальше. В первый же день учительница просит нас написать что-нибудь о себе. На одну страницу или чуть больше. Я сижу перед белым листом и тупо гляжу на него, а он, как назло, откровенно пялится на меня. Я не знаю, что писать. Если бы и знал, то все равно не сумел бы. Кое-как мне удается накорябать свое имя печатными буквами вверху страницы, но даже его я ненавижу. Моя фамилия Бирн не моя, а мужа моей покойной матери. Ко мне она не имеет отношения. Я зачеркиваю ее много раз, мои пальцы вспотели от карандаша. Оглядевшись вокруг, я вижу, как строчат другие, а учительница ходит между рядами и поглядывает. Наконец она подходит ко мне и спрашивает, в чем проблема. Не могу придумать, что написать. Ну, может быть, ты напишешь о том, что делал летом, или расскажешь нам о своей семье. Так она говорит только с полными дебилами. Ладно. Сам справишься? Я киваю, не сводя глаз с бумаги. Когда она отходит от меня и наклоняется над чьей-то работой, я умудряюсь кое-что написать. У меню ест брат и сестра, мой брат Аарон, он хорош, и Деб сестра Умана. Я и сам знаю, что это никуда не годится, но сделать лучше все равно не могу. Мы сдаем сочинение, и девочка, которая ходит по классу и собирает листки, замирает, увидев мой опус. Что, интересуюсь я? Прыснув со смеху, она признается, моему брату 7 лет, он и тот лучше пишет. Что? Прекратив смеяться, она говорит, ничего. Берет у меня листок и чуть не падает, споткнувшись. Так она спешит поскорее добраться до стола учительницы. Я оглядываюсь посмотреть, кому еще смешно. Мои соседи по парте увлеченно разглядывают свои карандаши. За соседней партой ухмыляются, но, поймав мой взгляд, мгновенно опускают глаза. То же происходит и за другой партой справа от меня. Глаза опускают все, кроме Анны Лизы. Она смотрит не в стол, а улыбается мне. Я не знаю, смеется она надо мной или нет, и сам отвожу глаза. На следующий день у нас математика, и я ничего не могу решить. Учительница, слава богу, быстро сообразила, что если меня оставить в покое и не спрашивать, я буду сидеть тихо. Не обращать внимания на Анну Лизу не получается. Она правильно отвечает на вопрос. Отвечает на другой и снова в точку. Когда она отвечает на третий, я слегка поворачиваюсь на месте, чтобы посмотреть на нее, и меня опять застают врасплох ее улыбка и взгляд. На третий день на уроке рисования кто-то задевает меня рукавом. Чисто вымытая, золотисто-медовая рука проскальзывает мимо меня и тянется к черному карандашу. Возвращаясь, рука проводит краем рукава по тыльной стороне моей ладони. Какая красивая картинка! Что? Я смотрю на свой набросок черного дрозда, клюющего крошки на пустынной площадке для игр, но меня уже не интересует ни сам дрозд, ни его изображение. В голове у меня только одна мысль — она со мной заговорила. Потом я начинаю думать: «Ответь что-нибудь». Но ничего не происходит, только «Ответь что-нибудь, ответь!» Эхом гудит в моей пустой башке. Сердце, как ненормальное, колотится о преграду грудной клетки, а кровь в жилах вскипает словами, которые я не способен произнести, да и просто толком понять. «Ответь ей хоть что-нибудь!» Ничего путного не придумав, хрипло и невнятно мямлю: «Я люблю рисовать, а ты?» «И еще, ты хорошо соображаешь в математике». К счастью, Анна-Лиза отворачивается прежде, чем я успеваю выдавить из себя что-либо еще. И все же она была добра ко мне. Не считая моих родственников, она стала первой белой ведьмой, которая улыбнулась парню, не умеющему связно написать даже одно предложение. Первой и единственной. Никогда не думал, что она может улыбнуться, едва ли это случится еще раз. Поэтому я говорю себе, что надо держаться от нее подальше. Но ведь бабушка говорила, что мы должны идти на компромисс и приспосабливаться. А разве это не значит быть вежливым? Поэтому, когда урок заканчивается, мне удается заставить свое тело подойти к ней. Я протягиваю ей свой рисунок. «Как он тебе?» «Я его закончил». Я готов к тому, что она скажет какую-нибудь гадость, посмеется над рисунком или надо мной, но в глубине души я знаю, что ничего такого она не сделает. Она улыбается и говорит: «Очень красивый». «Ты так думаешь?» Она говорит, глядя не на картинку, а на меня: «Ты и сам знаешь, что рисунок отличный». «Да, ничего, вот асфальт у меня не получается». Она смеется, но, уловив мой взгляд, сразу умолкает. «Я не над тобой смеюсь. У тебя здорово вышло». Я снова гляжу на рисунок. «Птица не дурна. Можно я его возьму?» — просит она. «Что? Зачем он ей?» «Ладно, не надо. Все равно это глупая идея. А рисунок отличный». Тут она собирает свои вещи и выходит. С тех пор Анна-Лиза всегда подстраивает все так, чтобы сидеть рядом со мной на рисовании и оказаться в одной команде на физре. На других уроках мы в разных группах из-за успеваемости. Я среди двоечников, она отличница по всем предметам, так что мы не часто встречаемся. На следующей неделе, когда мы сидим на рисовании, она спрашивает: «Почему ты никогда не смотришь на меня дольше одной секунды?» Я не знаю, что сказать. Сейчас я смотрел на нее дольше секунды. Я окунаю кисточку в банку с водой, поворачиваюсь к ней и смотрю, вижу ее улыбку, ее глаза, кожу цвета меда и... 2,5 в лучшем случае, — говорит она. Мне показалось, что дольше. Вот уж не думала, что ты такой застенчивый. Я не застенчивый. Она наклоняется ко мне и шепчет: «Мои родители сказали, чтобы я не разговаривала с тобой». Теперь я смотрю на нее гораздо дольше. Глаза Анны-Лизы искрятся. Почему? Что они про меня говорили? Она слегка краснеет, и ее глаза теряют часть своего блеска. На мой вопрос она не отвечает, но что бы они ей ни сказали, это, кажется, не пугает Анну-Лизу. Дома в тот вечер я долго пялюсь на себя в зеркало ванной комнаты. Я знаю, что ростом я ниже большинства мальчишек моего возраста, хотя и не намного. Мне вечно твердят, что я грязный, но ведь я много времени провожу в лесу, а там трудно не запачкаться. Я вообще не понимаю, что такого плохого в грязи. Хотя мне и нравится, что Анна-Лиза такая чистенькая, и как ей удается. Аарон приходит чистить зубы, он выше меня, но ведь и на 2 года старше. И он как раз из тех парней, которые, по-моему, должны нравиться Анне-Лизе. Красивый, добрый и умный. Тут заходит Дебора, в ванной становится тесновато. Дебс тоже чистюля, но не такая, как Анна-Лиза. «Чем заняты?» — спрашивает она. «А на что похоже?» Ну, похоже, что Аарон чистит зубы, а ты любуешься в зеркале своей неотразимой красотой. Аарон подталкивает меня локтем и улыбается пенной улыбкой. Мое отражение тоже пробует улыбнуться ему и выдавливает пасту себе на щетку. Я смотрю в свои глаза, когда чищу зубы. Глаза у меня ведьмовские. У фейнов глаза обыкновенные, а у всех ведьм, которых я видел, в глазах блестки. У Аарона глаза светло-серые, а блестки серебряные. У Депс более темные, зеленовато-серые и блестки светло-зеленые с серебром. У Анны Лизы глаза голубые, с серебристо-серыми искорками, которые то взвихряются, то опадают, особенно когда она поддразнивает меня. Дебора и Аарон никаких блесток не видят, и бабушка тоже. Она говорит, что мало кто из ведьм на это способен. Я никогда не говорил ей о том, что в своих темных глазах я вижу не искры, а черные, медленно вращающиеся треугольники, в которых совсем нет блеска. Их чернота не отражает свет, а словно поглощает его, и он проваливается в нее, как в пустоту. У братьев Анны Лис, Ниала и Конора, глаза голубые с серебряными блестками. Я сразу узнаю в них у Брайанов по белым волосам, длинным рукам и ногам и красивым лицам. На переменах и во время завтрака я избегаю Анну Лизу, так как знаю, ей влетит, если братья увидят нас вместе. Мне не нравится, что они могут решить, будто я боюсь их, но я в самом деле не хочу, чтобы у Анны Лизы возникли из-за меня неприятности. А в этой огромной школе затеряться легче легкого. Под конец первого месяца учебы начинаются моросящие дожди, такие мелкие, что они напоминают туман, который быстро оседает на коже, отмывая ее до чиста. Я стою на улице, подпирая спиной стену спортзала, и обдумываю возможные альтернативы скучище на уроке географии, когда из-за угла выходят Ниал и Коннор. Судя по их улыбкам, они нашли именно того, кого искали. Я, не отрываясь от стены, улыбаюсь им в ответ. Кажется, назревает что-то поинтереснее разговора о дельте Миссисипи. Ниал начинает так. «Мы видели, как ты беседовал с нашей сестрой». Мне непонятно, когда и где они могли это видеть, но не спрашивать же их об этом. И я отвечаю им взглядом, в котором ясно читается, и что с того. «Держись от нее подальше, понял?» — уточняет Коннор. И они оба отступают на шаг, не зная, что делать дальше. Я едва не засмеялся над ними, такими недотепами они мне показались, но молчу, прикидывая, все они сказали или нет. Возможно, на этом бы все и завершилось, но тут позади них появляется Аарон, рассекая ситуацию громовым воплем. «Что тут у вас происходит?» Поворачиваясь к нему, они меняются на глазах. Его они не боятся и не хотят, чтобы он заметил, как они осторожничали со мной. Хором они говорят ему: «Отвали!» Он не слушается, и Ниал делает шаг ему навстречу. Аарон не уходит. Напротив, он говорит: «Я остаюсь здесь с братом». Раздается звонок, завтрак кончился, начинается следующий урок, и Ниал толкает Аарона в плечо со словами: «Давай, вали-ка обратно в класс». От толчка Аарон чуть не падает, но тут же снова делает шаг вперед со словами: «Никуда я не пойду без брата». Коннор смотрит на Аарона, стоя ко мне в полоборота, и я не могу побороть искушение, видя его физиономию в таком ракурсе. Я изо всех сил бью его в скулу собственным вариантом левого хука. Тело Коннора еще не успевает коснуться асфальта, а я уже подныриваю под Ниала сзади и въезжаю локтем ему под коленки. Он грохается навзничь, да так резко, что я едва успеваю отскочить. Я еще не разогнул спину и, пользуясь этим, дважды бью Ниала кулаком в лицо, но быстро, чтобы успеть перехватить Коннора. Я выпрямляюсь, легаю Ниала в бок, когда тот откатывается от меня, и встречаю поднимающегося Коннора ударом той же ноги в плечо. Однако наибольшая опасность представляет именно Ниал. Он крупнее и крепче своего брата, и у него хватает смекалки откатиться от меня, когда я начинаю набегать на него снова. Но я не поэтому не успеваю его пнуть. Аарон с неожиданной силой хватает меня за плечи и оттаскивает от Ниала. Я не сопротивляюсь, я сделал достаточно. Обхватив меня рукой за плечи, Аарон ведет меня в школу. Он прижимает, притягивает меня к себе, но у самого порога вдруг отталкивает. Отталкивает со злостью. «В чем дело?» — спрашиваю. «Почему ты смеешься?» Я смеюсь, даже не заметил. Аарон входит в школу, держа руку перед собой, как будто ему необходимо оградить себя, причем от меня. Дверь захлопывается за ним со стуком. Еще драка и немного сигарет. В тот день я больше не возвращаюсь в школу, я иду в лес, а оттуда домой, подгадывая так, чтобы прийти в одно время с Аароном и Деборой. Я жду от Аарона каких-нибудь слов, пусть ругательных, но он со мной не разговаривает. Так продолжается весь вечер. Я решаю, что когда настанет время ложиться спать, он оттает, но, войдя в комнату, вижу только его руку, которая высовывается из-под одеяла, чтобы погасить свет. Я снова зажигаю свет и остаюсь стоять спиной к двери. Завтра я расскажу бабушке о драке. Из-под одеяла ни звука. Ты разве не знаешь, что драка — это нормально, все мальчишки дерутся? Было бы странно, если бы я не дрался. По-прежнему тишина. Я смеялся, потому что мы их побили. Я радовался. Ты ведь был на моей стороне, а это, как ни крути, не главное преимущество. Опять без ответа. Это еще не значит, что я сатана. Тут он пошевелился, сел и стал смотреть на меня. Ты же знаешь. Они скажут, что это ты начал. Конечно, знаю. Я знаю, что если бы я никогда не дрался, близко не подходил к Анне Лизе, даже если бы я встал на колени и вылизал Ниалу с Конором ботинки, это ничего бы не изменило. Они все равно скажут, что захотят, и поступят, как захотят, и все им поверят. А Аарон никак не может понять, что для меня нет надежды на будущее. Оттого и вид у него несчастный. Я сажусь на свою кровать и спрашиваю, «Тебе часто достается за то, что ты мой полубрат?» «Я твой брат». И он смотрит на меня своим особенным взглядом, взглядом самого доброго человека в мире. «Ну тогда сознайся, тебе часто достается за то, что ты мой брат?» «Не часто. Он совсем не умеет врать, но пытается. И я еще сильнее люблю его за это. И потом, — продолжает он, — я ведь всю жизнь прожил рядом с Джессикой. Школьные задиры в сравнении с ней — любители». Я гадаю, когда Ниал и Конор решат продолжить разборку со мной. Больше всего меня тревожит, как бы они ни попытались отыграться на Аароне, но они ничего не предпринимают. Может быть, понимают, что это куда глупее, чем пытаться поквитаться со мной. После той драки я ухожу на большой перемене из школы и слоняюсь по улицам, стараясь не попасться на глаза у Брайана или кому другому, но недели через две я устаю прятаться». Я стою, прислонившись спиной к стене, в том самом месте, что и перед первой дракой, когда из-за угла выруливают Ниал и Коннор. Я знаю, что на этот раз они наверняка лучше подготовились, но все же думаю, что если свалю Ниала первым, то у меня будет против них шанс. Они бегут ко мне, и я вижу, что они впрямь подготовились. В руке у Ниала кирпич. Нападение — лучшая защита. Где-то я это слышал. И я бросаюсь на них, вопя во все горло откровенную брань и всякие матерные слова. Ниал удивлен и даже замешкался. И я толкаю его, проношусь мимо и не сильно бью кулаком Конора, который на шаг позади. Но Ниал успевает повернуться и ухватить меня за блейзер. Я вырываюсь, но Конор уже держит меня обеими руками, прижимая к телу мою левую. Я хочу ударить его правой, но поздно, все уже кончено. Ниал бьет меня кирпичом по голове, а Конор висит на мне. Потом я получаю сильный удар в спину, должно быть, все тем же кирпичом, но я еще в порядке. И тут трах! Сотрясение от удара прокатывается по моему позвоночнику и лишает возможности двигаться. Меня вколотили в асфальт, как гвоздь. Конор отталкивает Ниала как можно дальше. Он смотрит на меня, выпучив глаза, стоит с открытым ртом, а сам весь побледнел, откровенно испугался. А затем он куда-то пропал. Но теперь асфальт медленно-медленно поднимается к моему лицу, и я еще успеваю подумать, что никогда не видел ничего подобного, и как это его хрен знает. Теперь мне холодно, а лежу я на чем-то твердом. Это твердое расхватило мне щеку, я чувствую вкус крови, но я в порядке. Ощущение странное, но я в порядке. Я открываю глаза, все серое и шершавое. Я фокусирую взгляд. «Ага, это ведь школьная площадка. Помню. Я не двигаюсь. Кирпич лежит рядом со мной на асфальте. Он тоже не двигается. Вид у него такой, будто и ему сегодня досталось. Я снова закрываю глаза». А затем я в лесу рядом с домом, совершенно не помню, как добрался туда. Лежа на спине, я смотрю в небо и чувствую, что у меня ломит все тело. Все так же лежа, я поднимаю руки и ощупываю свое лицо миллиметр за миллиметром, медленно приближаясь к тому месту, где, как я знаю, по-настоящему плохо. Одну губу раздуло, и она онемела. Зуб шатается, почему-то болит язык, нос разбит, глаз заплыл, а из пореза над левым ухом течет кровь и еще какая-то липкая хрень. На макушке здоровенная шишка. Бабушка обмывает мне лицо и кладет примочки на синяки, которые появились у меня на руках и спине. Из пореза на голове снова начинает идти кровь, и бабушка сбривает вокруг этого места волосы, прикладывает к нему примочку с каким-то снадобьем. Она молчит с того момента, как я рассказал ей, с кем подрался. Я смотрю в зеркало и улыбаюсь, несмотря на разбитую губу. Оба глаза у меня подбиты, на лице настоящая радуга из фиолетового, зеленого и даже желтого, правый глаз совсем закрыт. Нос распух и сильно болит, но не сломан. Волосы над левым ухом выбриты, кожа покрыта густой желтой мазью. Бабушка разрешает мне не ходить в школу, пока не заживет глаз. К счастью, когда я иду в школу, пролысина над ухом тоже начинает зарастать. В первый день Анна Лиза садится рядом со мной на рисование. Она шепчет: «Они рассказали мне о том, что сделали». Сидя дома, я много думал о ней и ее братьях. Я знаю, что разумнее всего было бы не обращать на нее внимания. Я почти уверен, что если я попрошу ее, она больше не станет ко мне подходить. Я даже заготовил на этот случай небольшую речь, что-то вроде: «Пожалуйста, не говори больше со мной, а я не стану говорить с тобой». Но Анна Лиза произносит: «Прости меня, это я виновата». Но то, как она это говорит, как будто она и в самом деле виновата, как будто и в самом деле расстроена, буквально сводит меня с ума. Я-то знаю, что ни в чем она не виновата, как и я не виноват. Я тут же забываю свою дурацкую речь, все свои дурацкие намерения и касаюсь ее руки кончиками пальцев. На уроках рисования мы с Анной Лизой шепчемся и переглядываемся, и мне удается больше 2,5 секунд выдержать ее взгляд. Но мне очень хочется смотреть на нее, когда никто не видит, и того же хочется ей. И мы начинаем придумывать, как бы нам встретиться где-нибудь наедине. Мы договариваемся встретиться на Эдж-Хилл, в укромном местечке, мимо которого Анна Лиза ходит по дороге домой. Но каждый раз, когда я спрашиваю ее, сегодня ли мы встречаемся, она качает головой. Братья стерегут ее, не отходят ни на шаг, когда она не на занятиях и не в школе. Но стерегут не одну Анну Лизу. Стоило мне вернуться в школу, как Дебора и Аарон завели привычку оставаться со мной у автобуса до начала уроков. Аарон провожает меня домой и даже пропускает завтраки, чтобы побыть со мной. Школа становится невыносимой, даже несмотря на Анну Лизу. Шумы у меня в голове продолжаются, и хотя я стараюсь не обращать на них внимания, иногда мне хочется выцарапать их оттуда или открыть рот и визжать, пока они не стихнут. Через несколько недель после избиения у меня в голове начинает свистеть. Однажды мы сидим в компьютерном классе. Зачем и для чего, я не знаю и знать не хочу. Я поднимаю руку и отпрашиваюсь в туалет. Учитель не возражает, когда я выхожу из класса. Тишина в коридоре приносит мне облегчение, и от нечего делать я действительно плетусь в туалет. Я вхожу туда в тот самый момент, когда из кабинки появляется Коннор. Не проходит и секунды, как я, оценив свои шансы, уже бросаюсь на него, обрушиваю на него ураган ударов, а когда он оседает на пол, добавляю несколько пинков. Коннор не сопротивляется, только закрывает лицо руками. Он даже ни разу не успевает ударить меня. Мою атаку прерывает мистер Тейлор, учитель истории, зашедший в туалет. Он оттаскивает меня от Коннора и прижимает к своей потной груди, держит, пока Коннор корчится на полу и стонет во всю мочь. Мистер Тейлор говорит Коннору: «Если у тебя что-нибудь сломано, лежи. Если нет, то поднимайся, посмотрим на тебя». Секунду, Коннор лежит тихо, потом встает. Я бы сказал, что вид у него вполне сносный. «Идите за мной, оба. Это не приказ и даже не просьба, а покорность судьбе. Мистер Тейлор так крепко держит меня за запястье, что у меня немеют пальцы. Мы быстро идем пустыми коридорами по скрипучим половицам и оставляем Коннора в медицинском кабинете, который, оказывается, есть в нашей школе. Потом мистер Тейлор разворачивает меня в направлении директорского кабинета, и мы останавливаемся на ковре перед столом секретарши. Мистер Тейлор рассказывает ей, что произошло, она кивает, стучит в дверь кабинета директора и исчезает за ней. Не проходит и минуты, как она появляется снова и говорит нам, что мы можем войти. Только в кабинете директора мистер Тейлор отпускает мое запястье и садится на стул рядом со мной. Стул скрипит. Мистер Браун барабанит по клавиатуре компьютера и не смотрит на нас. Мистер Тейлор объясняет, что застал меня во время драки. За время пересказа истории моей драки мистер Браун продолжает печатать, не перестает, и когда рассказ закончен, кажется, он перечитывает написанное на экране, потом глубоко вздыхает, поворачивается к мистеру Тейлору и благодарит его за бдительность. Мистер Браун снова вздыхает и в первый раз за все время глядит на меня. Он объясняет мне, какое поведение называется приемлемым, сообщает, что я отстранен от занятий и велит мне возвращаться в класс. Подобная процедура ему явно не впервой, так что на все про все уходит меньше 5 минут. Придется идти в класс, а компьютерные технологии еще не кончились. Нет, слово срывается с моего языка раньше, чем я успеваю подумать. Мистер Браун спрашивает, что? Нет, в тот класс я не пойду. Мистер Тейлор тебя проводит. Мистер Браун считает, что все сказал, поэтому поворачивается к компьютеру. Мистер Тейлор, кряхтя, поднимается со стула. Я толкаю его обратно. Нет. Я поворачиваюсь и выхватываю клавиатуру из-под рук мистера Брауна, которые остаются висеть над лакировкой стола. Я с размаху въезжаю клавиатурой в бок к компьютеру и сбрасываю оба предмета на пол. Я сказал «нет». Не вставая, мистер Тейлор снова хватает меня за запястье и рывком подтаскивает к себе. Я не сопротивляюсь, но по инерции разворачиваюсь, врезаюсь в него, и мы оба валимся на пол. Мистер Тейлор машет руками, как крыльями, точно хочет вернуть нас в исходное положение, но так не бывает. Зато я теперь свободен, и посадка у меня мягкая, чего не скажешь о мистере Тейлоре. Я встаю на ноги и выхожу из кабинета директора. Я не уверен, что сделал достаточно для того, чтобы меня исключили из школы, поэтому в приемной секретарше я хватаю стул и вышвыриваю его в окно, после чего бросаюсь к выходу, включая по ходу дела пожарную сигнализацию, ну, а на улице на всякий случай хватаю стул, который не разлетелся на части, и высаживаю им лобовое стекло директорской машины. Когда я прихожу домой, меня уже ждет полиция. Мне все-таки приходится вернуться в школу, но лишь один раз, чтобы извиниться перед мистером Тейлором и мистером Брауном. Почему-то извиняться перед Коннором мне не нужно. Бабушка ворчит из-за того, сколько теперь надо заполнять бумажек, которые приносят инспектора по надзору за несовершеннолетними. Я должен отработать 50 часов на общественных работах. Таких, как я, 4, и мы вместе убираемся в каком-то спортивном центре. Мне кажется, что когда делаешь что-нибудь, пусть даже убираешься, время идет быстрее. Но Лайм, самый старший из нас и давно поднаторевший в служении обществу, даже слышать об этом не хочет. Первый час рабочего дня мы проводим, делая вид, будто ищем ведра и тряпки. То есть это я делаю вид, а Лайм просто бродит, что-то напевая. Потом мы выходим на улицу отдохнуть и покурить. Я никогда раньше не курил, но вот Джо у нас эксперт. Он умеет пускать колечки, и еще колечки через колечки. Он учит меня всему, что умеет. Периодически мускулистый парень, который работает в спортивном центре на рецепции, выходит во двор и велит нам идти внутрь убираться. Мы не обращаем на него внимания, и он уходит. Я почти все время сижу во дворе, курю и слушаю болтовню остальных. Лайма не раз ловили на краже. Он тащит все, и дорогое, и дешевое, и полезное, и бессмысленное. Суть ведь в самой краже, а не в предмете, который ты воруешь. Джо тоже поймали за кражей в магазине, а Брайан разбил чужую машину, которую взял покататься, так что у него еще даже шея в гипсе. Если мы не курим, то шляемся по спортивному центру. Я иногда беру с собой швабру. Больше всего народу утром в субботу нам с Джо нравится наблюдать за тренировками по карате. Там занимаются как дети, так и профи с черными поясами. Потом мы возвращаемся во двор и снова курим. Как-то в субботу, когда занятия по карате уже закончились, появляется Брайан в дорогих кроссовках Nike и говорит: Самое время прибарахлиться. Гипс-то сняли. Лайм отвечает. Верно, парень. Иди и делай. Вот мой девиз. Мы с Джо лежим на невысокой стене и курим Marlboro Light. Я тренируюсь пропускать через серию из трех колец четвертое, самое маленькое. У меня уже почти получается, когда кто-то выходит в дверь черного хода и орет: «Вы, уроды траханые! Кто из вас мои кроссы звезданул?» Я прекращаю выдавать кольца и смотрю на парня. Он из группы ребят с черными поясами, только сейчас в джинсах и босиком. Лайм и Брайан куда-то смылись. «Отдайте, или хуже будет, ну!» Парень с черным поясом наступает на нас с Джо. Не вставая, я задираю ноги в старых ботинках и говорю: «У меня их нет». Джо садится и молча барабанит пятками своих старых серых кроссовок по стене. Он выпускает кольцо дыма, потом пропускает в него струю в форме сигары, нацеленную парню в лицо. Я тоже сажусь и говорю: «Мы видели тебя на кунг-фу». «Карате». «Ну, карате. У тебя черный пояс, да?» «Да». «Если завалишь меня, верну тебе кроссовки». Джо смеется. «Вот так вызов». «А если я тебя повалю, они останутся у того, кто их взял». Парень с черным поясом не раздумывает ни секунды. Он на голову выше меня и на десяток килограммов тяжелее, и, кажется, не сомневается, что черного пояса у меня нет. Он тут же принимает боевую стойку и говорит: «Ну давай, рискни». Я вынимаю изо рта сигарету и поворачиваюсь, как будто для того, чтобы передать ее Джо, а сам тем временем упираюсь ногами в край стены и прыгаю на того парня коленями ему на плечи. В следующий миг он уже лежит на земле, а я умудряюсь приземлиться на ноги. Но я держусь от него подальше, потому что он изрядно взбешен. Вспомнив, что уронил сигарету, я наклоняюсь за ней, и тут, как в кино про кунг-фу, появляется тренер. Он невысокого роста, лет ему где-то за 40, и вид у него серьезный. В отличие от большинства детишек в его классе, ему явно случалось не раз давать сдачи желающим подраться. И тут он говорит тому парню: «Уговор есть уговор, Том, он выиграл. А тебе надо было действовать быстрее». Джо шмыгает носом. Мистер Карате помогает парню с черным поясом подняться и отправляет его в освояси. Тем временем я поднимаю сигарету и небрежно затягиваюсь. Мистер Карате говорит мне: «Эти штуки тебя погубят». Джо выпускает огромное кольцо, но оно выходит кривое, потому что он никак не может перестать ухмыляться. Когда каратисты уходят, Джо спрашивает: «А ты что, собираешься прожить так долго, чтобы умереть от рака легких?»